Думаете, в моем родном Азербайджане нет маковых делянок? Он запел, подражая Рашиду Бейбутову. Есть, есть у меня кокнар, терьек, один черт. Странные у вас тут дела делаются, сказал Знаменский. Подключили бы руководство, специальные службы. Очень умно говорите, восхитился летчик. Приятно слушать. А мы их и подключим. Имея факты. Только тогда с фактами на руках. Почему не раньше? А мы не знаем, кто нам поверит, а кто нас прогонит. А Шира нашего прогнали? Вам этого мало? Вы что, не знаете, что есть, существует такое отвратительное животное, имя которому честь мундира? Это опасное животное, хуже носорога, который, как известно, страдает близорукостью. Как так? У нас какой-то мак, какой-то наркотик. У нас хлопок, дорогой товарищ, у нас первое место в республике. Вы, кажется, вздумали на нас клеветать, дорогой товарищ. Не совсем дорогой товарищ, совсем не дорогой товарищ. А что там у вас у самого делается, дорогой, не совсем дорогой? Ага, у вас в сейфе служебном пачка денег обнаружилась. Громадная сумма. Кто дал? Почему взяли? Вы взяточник, как выясняется. Опиум вам мешает, вам партийный билет мешает. Вон отсюда. И благодарите Аллаха, что мы пожалели вас, учитывая вашу большую семью и сравнительно молодые годы. Вот так. Вы осторожничаете, и я хвалю вас за это. Но разве я мало вам сказал? Мало. У нас в стране этот товар не пойдет. Я не настолько наивен, чтобы не допускать, что кто-то где-то, да, покуривает у нас, глотает таблетки, даже колется. Но это единицы, дурачье. Модничающее дурачье. У нас и в былые времена, как и нынче, существовали и есть эти самые а-ля столичная накипь, не более. Так было, так будет. В Москве я недавно даже какое-то подобие панков приметил. Горстка грязно бритых парней и девчонок. Горстка. На Западе это эпидемия. У нас единичные случаи. И тут я не ошибаюсь, не привьется. Дай-то Бог, дай-то Аллах. Всем богам готов поклониться, чтобы ваши наивные предположения сбылись. Да-да, наивные. А забавно, столько лет колесит человек по заграницам, а такой оказывается наивный. Вам ставят в упрек, что игранули там на рулеточке, а вы, смотрю, совершенно светлый товарищ. У них да, у нас нет. А вы со мной искренни, Ростислав Юрьевич? Может, это вы все еще темните со мной? Тогда молодец, тогда хвалю. Не хмурьтесь, не сердитесь, я вас не хочу обидеть. И я буду счастлив, если вы окажетесь правы, если этот мерзкий товар у нас не пойдет. Между прочим, пока что этот товар, всего лишь опийный срец, идет в Москве по 20 тысяч рублей за килограмм. После переработки, когда подмешают там что-то, этот килограмм в цене почти удваивается. И это факт. Никому не нужный товар, а в цене золото. Спрос случайен, единичен, а преступный бизнес дает громадные доходы. Как понять, дорогой? А кассеты с порнографическими фильмами? Тоже мода для единиц. А поп-музыка, когда все нервы натянуты, а иные перетянуты, это что? И все это вместе, порнография, исступленные звуки и исступление тел, наркотический допинг, все это вместе и есть тот товар, который хотят нам навязать, внедрить в нашу страну, причем рассчитывая не на единицы, нет, не на единицы. И те, кто навязывает нам этот товар, господа с опытом, они просчитаются, верю, они просчитаются, но они рассчитывают. У них там это уже бедствие, вот они и хотят навязать нам свое бедствие и навязать в полном объеме. Мода родит спрос, как известно, наркотики и героин, а он из опиума. Дарят молодому дураку вседозволенность, а жить трудно, а мир сложен. И сложности мира тоже, иногда не знают границ. Я вычеркиваю слово «дурак», а заменяю его на слово «незащищенный». Опытом жизни, опыт. Его нажить надо, он защита. Но пока его нет, мы можем наделать много глупостей и ошибок, иные из которых уже не исправить.